Игорь Родионов. «Космолагерь зовет». Фрагмент из книги «Дневник Батарейкина 2». «29 мая. А про нас с Ромычем на сайте школы написали. Честно скажу, сначала я напрягся, когда в блоке новостей мое имя мелькнуло. Поэтому читал осторожненько так, в полглаза. И мышку держал наготове, чтобы мгновенно окно браузера закрыть, если что. Но все в порядке. Заметка хоть и коротенькая совсем, но зато исключительно позитивная. Я ее даже распечатал, чтобы навеки сохранить в семейном архиве. Поздравляем Самоделкиных из 7 А. За особые успехи в изобретательстве Боря Рейкин и Рома Волков награждены поездкой в летний лагерь начальной космической подготовки «Старт-Шум-ГАМ». Гордимся нашими учениками. Так-то. Сам сайт школы нами гордится. Я уже приготовился, что за семейным ужином мне будут выматывать душу бесконечными въедливыми расспросами и выяснениями всяких подробностей про лагерь. Но что-то повлияло на ход событий. То ли позитивная новость на сайте, то ли полная бесплатность поездки, то ли просто звезды так сошлись. Короче говоря, родители просто взяли и отпустили меня без всяких выматываний. А папа даже подмигнул и показал большой палец. Я завопил от радости, тут же притащил из кладовки старый дорожный чемодан и торжественно бухнул его посреди комнаты. «Космолагерь зовет, пора в путь-дорогу». Схватив телефон, написал Ромычу, что меня отпустили. И почти мгновенно прилетел ответ. «Ага, супер, меня тоже. Кстати, срочно зацени мою фабрику зомби». Пришлось включать компьютер и рубиться в Майнкрафт до самой ночи. 31 мая. «Поехали! В смысле, едем?» Приветливо стучат колеса поезда. В соседнем купе уютно ругаются соседи. Я сижу на своей крутой верхней полке и веду дневник. Первым делом мы превратили свое купе в настоящую мужскую берлогу. Вывалили на общий столик запасы чипсов и шоколадок. Ромыч даже переоделся в свою любимую пижаму с танками. Мы – это я, Ромыч, наш сопровождающий Дим Димыч, а также, вот это сюрприз, еще один наш знакомый из «Квантума» – веселый Игорь. Ну, как веселый, скорее уж, безбашенный. Борька познакомился с Игорем в детском технопарке «Квантум». Там, под не слишком строгим руководством Дим Димыча, они вместе изобретали разные штуковины. Какие именно? Об этом повествует книга под скромным названием «Рейкин, не позорься». Игоря срочно сбагрили из города до конца лета, то есть на все 3 смены подряд. Дело в том, что он решил наладить у себя дома производство алюминия высшего качества с помощью электролиза, и для этого ему понадобилось реально много энергии. В общем, он успел только провода от электрического щитка до своей ванны дотянуть. Когда Игорь приступил к планомерному обесточиванию здания, в дверь вломились неблагодарные соседи и попытались варварски разгромить его лабораторию. А я-то еще гадал, отчего это вчера машины с сиренами и мигалками по городу носились. Конечно, Дим Димыч очень смеялся, пока рассказывал эту историю, но на всякий случай решил отвлечь Игоря и подарил тому свой справочник по физике, завалявшийся в сумке после экзаменов. 1 июня. Сразу после поезда Дим Димыч погрузил нас в автобус, и на этом его миссия была выполнена. Радостно распрощавшись, он умчался по своим студенческим делам, а мы поспешили занять заднее, самое широкое, сиденье. И все последующие 3 часа дороги усиленно делали вид, что нам все нипочем. Что мы вовсе даже не 3 идиота, выбравшие самые жаркие и укачивающие места. Автобус зарычал и отъехал, а мы остались стоять. Вокруг сосновый лес, под ногами старый пыльный асфальт. Неподалеку распахнутые огромные ворота лагеря. Тогда я был еще наивен. Тогда я еще не знал, что это врата в ад. Все вокруг что-то кричали, и при этом никто никого не слушал. Какие-то пацаны принялись мутузить друг друга своими сумками. Какие-то девчонки сразу стали на них возмущенно верещать. У Ромыча от обилия свежего воздуха, похоже, вообще произошел приступ отличного настроения. Он даже решил устроить салют в честь нашего прибытия. Насобирал с земли сосновых шишек и начал подкидывать их высоко вверх, горлопаня при этом «Уно, дос, кватро». На какую-то тетку, которая вышла из ворота и бодро зашагала к нам, никто внимания не обратил. А зря. Ярко-желтая ветровка, камуфляжные штаны и берцы – это все-таки не самая привычная форма одежды. А короткая стрижка ежиком и очки с толстенными линзами явно сигнализировали – перед нами какой-то опасный локальный босс. Неожиданно ловко вскочив на расположенный рядом красный железный ящик с надписью «Песок», тетка зычно крикнула. «Внимание сюда! Меня зовут Валентина Артуровна Гац. Фамилия моя не склоняется. Я временно замещаю вашу...» Особого эффекта ее обращение не произвело. Нам и так хорошо было. «Тихо!» Тетка грохнула берцем по крышке ящика, на котором стояла. Во внезапно наступившей тишине все услышали заливистое пение птиц, дробный перестук падающих на землю салютных шишек, а также дурашливо восхищенный голос Ромыча. «Фига себе, крутые гады у этой Гацы!» Прицел очков мгновенно навелся на него. «Фамилия!» «Ну, видимо, Гац?» — глумливо ответил Ромыч. Похоже, он был просто не в силах придержать свой язык. «Смешно! Фамилия, курсант!» «С чего это я вдруг курсантом стал?» «В нашем космолагере вы все курсанты! Фамилия!» «Ну, Волков?» «Курсант Волков, я вношу тебя в черный список. Только что ты обеспечил себе целый месяц персонального ада». Ромыч набычился, но теперь смолчал. Видно было, что его хорошее настроение улетучилось, как одуванчик, в трубу пылесоса. А потом Гаца набрала воздуха побольше и заорала таким оглушающим мерзким голосом, что меня снова замутило. «Курсанты, бегом марш!» Мы уныло топали по бетонным дорожкам, проложенным среди высоченных сосен. Периодически из лесной зелени проглядывали корпуса деревянных зданий, здоровенных двухэтажных параллелепипедов из бруса. Пот щипал глаза. Рюкзак бил по спине, а мы бежали и бежали, подгоняемые воплями. «Раз, два, три, 19, 20! Ага, все курсантики на месте! Бегом, бегом, хлюпики, не филоним!» Когда мы, красные, распаренные и обезвоженные, добрались до нашего домика, я был сосредоточен на двух вещах. Пытался вдохнуть в себя как можно больше воздуха, а также выбросить из головы дурацкое слово «филонить», которое где-то там прилипло и теперь мешало думать. Чем были заняты Ромыч с Игорем, не знаю. Возможно, тем же самым. В общем, процесс расселения мы как-то проморгали, и в итоге нам досталась комната на отшибе. Самая последняя, на втором этаже, рядом с туалетом. Четвертым соседом к нам Гаца поселила какого-то совершенно непонятного пацана. Суетливо мелкого, с толстыми слюнявыми губами и масляными глазками. Все его называют Ерохой. Едва-едва мы кинули свои сумки, не успев даже отдышаться, как раздался щелчок, шуршание, а затем где-то прямо над головой загрохотал усиленный микрофоном скрежещущий голос Гацы. «Четвертый отряд! Ужин отменяется в связи с вашим опозданием! Общий сбор на улице через 10 минут!» Так я узнал три новости. Во-первых, четвертый отряд – это мы. Во-вторых, во всех комнатах установлены динамики. Типа локального радио. У нас в школе тоже такое есть. Только в школе нету Гацы. Так, стоп, верните меня обратно в школу. В-третьих, они тут просто хотят заморить нас голодом, а потом пустить на опыты. Очевидно, что это логово маньяков. Какие еще нужны доказательства, что мы попали в ад? Надо выбираться отсюда. Только вот сейчас сил нет никаких. Кое-как выползли на улицу, построились перед домиком. И тогда Гаца сделала вообще страшную вещь. Она отобрала у нас все телефоны и планшеты. Просто отобрала и закинула их в какую-то потрепанную спортивную сумку. И вот сейчас я сижу на своей кровати, веду дневник. Руки мои дрожат. Голова набита сырыми опилками. Настроение ниже нуля. Сил нет, мозг болит. Игорь просто завернулся в покрывало, словно окуклившаяся гусеница. Только очки на конопатом носу торчат. Лежит и еле слышно шепчет какие-то проклятия. У меня слипаются глаза. Подумать только, неужели я собственными руками отдал Гаце свой телефон? Моя нервная система истощена. Все на сегодня. Четвертый отряд! Отбой! 2 июня. Рано утром динамики завопили. Четвертый отряд! На зарядку! Во время унизительной пробежки, когда мы сначала дрожали от утреннего холода, а затем обливались горячим потом, мне в голову пришла спасательная фраза, которую любит повторять папа. «Мы сами формируем свою реальность». И мне тут же очень захотелось сформировать реальность без Гацы. Судя по задумчивым взглядам Ромыча и Игоря, они тоже о чем-то подобном мечтали. Но живот настырно бурчал и требовал сначала хорошенько подкрепиться, а потом уже реальность формировать. Поэтому, кое-как умывшись, мы примкнули к нестройной толпе, именуемой «четвертый отряд», и направились на завтрак. Оказалось, что столовка здесь просто космос. Такую красоту я видел только в рекламе суперсовременных отелей Финляндии, которую недавно мне целый месяц в ВК показывали. Все вокруг сделано из гладких досочек. Все сверкает чистотой и природностью, что ли. За огромными окнами колышется хвойный лес. Воздух пронизан солнечным светом, и даже столики уютные. Не то что липкие, ободранные столищи у нас в школе. В общем, нам резко стало не до разговоров. Наконец, набив животы удивительно вкусной овсянкой, мы отпихнули Ероху в дальний угол, а сами устроили военный совет. И единогласно постановили, что просто так мы не сдадимся. Да, это ад, но кто сказал, что из него нельзя сбежать? План побега получился следующий. Сначала скроемся в окружающих зарослях. Потом потихоньку перелезем через забор, а далее выйдем на шоссе и поймаем машину до дома. По идее, все логично. Выбравшись из столовки, мы как раз решали, куда именно нужно двигаться в лабиринте лесных дорожек, когда за спиной раздался вопль. «Ага! Стоять, хлюпики! Куда это вы собрались?» Не сговариваясь, мы сразу рванули изо всех сил. Неважно куда, главное откуда. Где-то позади топала своими ботинками гаца. Вот ведь маньячка настырная. А мы бежали. И внезапно нам стало очень смешно. Так что мы бежали и ржали. С каждым поворотом путали следы, уходили от погони и снова ржали. Нас не догонят. Неожиданно мы выскочили на просторную круглую площадку с огромной железной конструкцией посередине. Что-то типа длинной трубы, к одному концу которой приделана небольшая серебристая капсула, а к другому – противовес. Рядом топтался высокий прыщавый парень-старшеклассник, исключительно ботанического вида. «Здравствуйте, вы от Валентины Артуровны?» Картаво спросил он, указывая рукой на открытую капсулу. «Я уже заждался». «Ага, поехали», — выпалил Ромыч и сходу плюхнулся на единственное кресло. Мы с Игорем остановились рядом, отчаянно пытаясь отдышаться, перестать ржать, а заодно и начать понимать, что тут происходит. А ботан в это время покопошился рядом с Ромычем, что-то там защелкнул, а потом просто взял и захлопнул сверху крышку. «Эй, ты чего?» Глухо заорал изнутри Ромыч. «А ну открой! Я тебя запомнил!» Но ботан уже тыкал какие-то кнопки на маленьком пульте. Что-то звякнуло, тренькнуло, загудело. И вся эта странная карусель вдруг стала быстро раскручиваться, увлекая вопящего Ромыча вдаль, описывая им огромный круг и вновь пронося мимо нас. Я понимал, что происходит какая-то неправильная ерунда. Подскочив к ботану, я принялся отбирать у него пульт, по очереди разжимая потные пальцы. Ботан вяло сопротивлялся и пульт отдавать не хотел, зато перевел на меня свой задумчивый взгляд и проговорил. «Я тут подумал, а вы точно инструкторы? Просто анализируя ваш внешний вид и поведение, я начал испытывать определенные сомнения. Вы скорее похожи на курсантов лагеря, а не на инструкторов». «Какие нафиг инструкторы? Мы школьники, идиот, семиклассники! Останови его скорее!» – заорал я, подпрыгивая на месте. «Это же центрифуга! Она же и крутится, ее нельзя просто взять и остановить!» Ботан суетливо заблестел очками. «А-а-а!» – пронеслась мимо нас капсула с вопящим Ромычем. Игорь уселся на корточки, схватил себя за голову и задумчиво забормотал. «Так, если центрифуга была рассчитана на массу взрослого инструктора, ну-ка прикинем. Скорость, длина окружности. Я думаю, там уже примерно 7G. Для Ромыча это может быть фатально. Вот, кстати, он уже и не кричит больше. И все же, вы точно уверены, что вы не инструкторы? Ведь вы же сказали, что от Валентины Артуровны». Обиженно бубнил ботан, опасливо отступая в сторонку и нашаривая на поясе рацию. «Если нет, могу предположить, что пора вызывать врача». «Да вызывай уже кого угодно!» В общем, было много криков. Когда притопала недовольная врачиха, центрифуга как раз остановилась. Серо-зеленого Ромыча кое-как достали из капсулы, принялись оживлять. Прибежавшая гаца сходу принялась всех строить. Потом они долго ругались с врачихой. В итоге самым виноватым решили сделать ботана. А я все думал. Не, это точно не логово маньяков. По крайней мере, ботан на маньяка не похож. Он похож на дебила и психа, но не на маньяка. Может, они тут реалити-шоу снимают? Точно, про выживание в дикой природе, например. Нас посадили под арест в нашей же комнате и дверь на замок заперли. Объяснили, что это сделано для нашего же комфорта и безопасности. Ждут, когда приедет директор лагеря, чтобы решить вопрос о нашем отчислении за грубое нарушение техники безопасности. Но мы-то знаем, что на самом деле мы оказались слишком дерзкими и опасными, и не вписывались в формат этого их реалити-шоу. Ну и ладно, через пару часов замок защелкал. Я ждал этого момента и был готов. Едва приоткрылась щелочка, я сразу же громко выкрикнул в нее: «Мы отказываемся сниматься в вашем шоу! И на органы запрещаем нас распиливать. Все, полный официальный отказ. То-то же». Дверь слегка дрогнула, но потом все же открылась до конца. В комнату шагнул крепкий дядька с мушкетерской бородкой. Мускулистый, лысый и мрачный. Посмотрел на меня, потом на серо-зеленого Ромыча, потом снова на меня. Спросил хрипловато: «Так, я что-то не понял. Кто именно из вас на центрифуге катался?» «Ну, я...» — хмуро ответил Ромыч, медленно поднимаясь с кровати. «Выгонять из лагеря будете? Да и пожалуйста. Вообще-то мы и сами убежать хотели». И насупленно уставился на дядьку. Тот медленно подошел ближе, помолчал, а потом хлопнул Ромыча по плечу и расхохотался. «Уважуха! Там же нагрузка была на взрослого рассчитана. Молодец, что не помер». Дядька оказался не только классным чуваком с хитровато-веселыми глазами, но и настоящим директором настоящего лагеря. «Вот вам совет, чисто по-дружески. Вы пока никуда не убегаете. Просто дождитесь завтрашнего дня. И еще просьба, больше в центрифугу без правильной настройки не залезайте. Договорились?» «Да», — помрачнел Ромыч. «Мы больше не будем. Нам не понравилось». 3 июня. Едва утром я услышал из динамика легкое потрескивание, как сон мгновенно улетучился. Где-то внутри черепа мой мозг сморщился в ожидании очередного сверла. Но все пошло не так. Сначала тихо-тихо заиграла нежная музыка, что-то вроде пианино с арфой. Громкость постепенно нарастала, а потом раздался звонкий энергичный голос. «Доброе утро, 4-й отряд! Лагерь «Старт Шумгам» приветствует новый отличный день! Ну-ка, все выходите на зарядку». Что это было? Мы сидели на своих кроватях, таращились друг на друга и ничего не понимали. Игорь сдернул с конопатого носа очки, протер их, напялил обратно и изрек: «Похоже, мы сошли с ума. Пойду проверю». На площадке перед домиком нас поджидала спортивного вида высокая загорелая старшеклассница в джинсовых шортах и ослепительной белой футболке. Длинные светлые волосы убраны в тугой хвост, а в сияющих ярко-синих глазах прыгают веселые искорки. «Привет, ребята! Вы уж извините, что я не успела приехать к началу смены. Экзамены перенесли, так что пришлось задержаться. Но теперь-то я с вами. Кстати, я Мира, ваша вожатая. Итак, раз, два, разминаемся, поехали!» И тут же принялась приседать и выгибаться, показывая разные упражнения. В общем, удалась зарядка, всегда бы так. Потом Мира подмигнула и сообщила, что сегодня на завтрак нас ждут вкуснейшие гренки с малиновым джемом. А потом мы будем прыгать на гигантских батутах и купаться в озере. А завтра начнем строить ракету. На экстренном военном совете, состоявшемся по пути в столовку, мы с Игорем и Ромычем единогласно постановили: только полный идиот будет сбегать из лагеря, когда в отряде есть такая вожатая. А мы же не идиоты. И в ту же секунду реальность изменилась. С дрожью внутри я ощутил, что стою на пороге огромного-преогромного лета, наполненного зеленым лесом, жарким солнцем, новыми друзьями, ночными кострами и интересными приключениями. Глубоко-глубоко вдохнув свежий сосновый воздух, так что даже голова закружилась, я засмеялся от нахлынувшего счастья и побежал догонять свой отряд.